Рябинин открыл дверь кабинета, чуть было не сжавшись всеми клетками, словно на него могло что-то упасть. И зло распрямился, хлопнув за собой дверью. Неужели струсил? Ничего плохого ведь не сделал. Сделал, коли сжимаются клетки, чтобы меньше занимать пространство. За столом громоздко сидел зональный прокурор Андрей Дмитриевич Васин. Он поднял от бумаг крупную голову и взглядом показал на стул. Говорили, что раньше, в первый год работы, он выходил из-за стола и пожимал руку. «Здравствуйте», — сказал Рябинин, уже сев. Васин кивнул, закрыл папку и тонковатым для такого плечистого тела голосом спросил. «Я не очень понял, почему вы не допросили свидетеля? Некогда было?» «Нет, я к ней ездил». «Врач не разрешил?» «Разрешил». «Справка в деле есть?» «Есть». «Тогда почему не допросили?» Рябинин медленно и тайно вздохнул. «Есть слова, состояние и мысли не для таких официальных кабинетов». «Нет, дело не в кабинете. Есть слова, состояние и мысли, которые скажешь и передашь, только уверившись, что их поймут». Рябинин плохо знал этого прокурора. Да уже и заметил в его лице легкое магазинное любопытство, вызванное заминкой следователя. Но Рябинину было нечего сказать, кроме правды. «Пожалел?» «Не дошло». «Пожалел?» Васин смотрел на него умно и проникающе. Бывают такие серьезные глаза, когда человек силится что-то понять, и это усилие придает взгляду особенную сосредоточенность. В углу кабинета тихо играл приемник. Моцарт, соль минорная. Эстрадная музыка не мешала, но работать под классическую Рябинин не смог бы. «Как же вы работаете следователем?» — спросил, наконец, Васин. «Не дошло», — легкомысленно вырвалось у Рябинина. «Как же вы предъявляете обвинение, арестовываете, отдаете под суд? Не жалеете?» — развернул свой вопрос зональный прокурор. «Иногда жалею», — ответил он вместо «иногда не жалею», потому что чаще все-таки жалел. «Но из-за вашей ложной жалости ускользнул преступник». «Почему же ложной?» — тихо спросил Рябинин. «Потому что вы были добреньким не за свой счет, а за счет государства». «Об этом он не подумал, о счете. Да ведь когда жалеешь, то не думаешь». «Может, так ему и сказать, когда жалеешь, что не думаешь?» «Они с зональным прокурором почти ровесники, а ровесник звучит как единомышленник. Может, ему рассказать про ее лицо, про ее нездешний взгляд, про ее школьницкий локон?» «Неужели вы не чувствуете своей вины?» «Чувствую», — искренне согласился Рябинин. Разумом он понимал, что виноват. Но где-то там, под разумом, жила отстраненная мысль о его невиновности, и эта глубинная мысль подсказывала его разуму, что если и стоило упрекать его в жалости, то не так и, может быть, не здесь. И промелькнула, исчезая, жалеющий всегда прав. «Смотрел Сергей Георгиевич ваше личное дело, но так и не понял, растущий вы кадр или нет». «Я врастающий», — буркнул Рябинин. Васин слушал известную эстрадную песню, одну из тех, которую поют все и везде ровно одну неделю. Моцарта уже не было, шел концерт по заявкам. «Не повышают», — сказал Рябинин то, чего от него ждали. «А почему? У вас, наверное, трудный характер», — оживился зональный прокурор. «Это почему же трудный? Из-за шутки я врастающий». «Да, неважный», — горестно согласился Рябинин. Андрей Дмитриевич облегченно улыбнулся. Крупный, большеголовый человек с плечами штангиста незримо обвис, как подтаял. И глаза, которые теперь ничего не силились понять, уже все понято, потеряли философскую глубину. Рябинину вдруг показалось, что Васин похож на цветной телевизор, у которого вынули все электронное нутро и вместо экрана вставили двухпрограммные глаза. И промелькнуло, исчезая. Глупый человек в конечном счете всегда плохой. «Беспалов вас хвалит, но вы недостаточно активны. Не ведете никакой общественной работы, нигде не учитесь». «Времени нет», — вяло ответил Рябинин, хотя были у него и другие ответы. «Времени нет», — удивился прокурор. «У меня тоже нет, но я работаю в местном комитете, редактирую стенную газету, выступаю с правовыми лекциями». Теперь концерт слушал Рябинин. Кто-то заказал модную песню, и певцы запели ее вдруг сильными естественными голосами, отчего звучала она неожиданно и свежо, потому что в мужской песне давно не хватает мужчины, а в женской — женственности. «Кроме общественной работы я занимаюсь на курсах английского языка для сдачи кандидатского минимума». В свое время Рябинин поразился, узнав, что самый мирный разговор даже двух приятелей есть скрытая борьба. Потом он убеждался в этом не раз, потому что он пришел к мысли, что борьба идет за руководство в разговоре, за право говорить. Побежденный слушает. Но он и не боролся. Он сразу начал слушать прокурора, который стал победителем без борьбы по должности. И промелькнуло, исчезая. Если один все время говорит, а второй все время слушает, то хороший человек тот второй, который слушает. Рябинину вдруг почудилось, как оттуда, из угла, из приемника, вырвалось что-то жуткое, почти мистическое, которое он еще не понял разумом, но уже тихо содрогнулся телом, и одновременно с этим пониманием он услышал слова диктора. По заявке, много лет проработавшей за прилавком Веры Михайловны Пленниковой, мы включаем в программу старинный романс «Не уезжай ты, мой голубчик». Слушайте, Вера Михайловна, свое любимое произведение. И я нахожу время, чтобы сыграть в бильярд. «А вы находите 5 минут, чтобы поплакать?» — спросил Рябинин странным, испаряющимся голосом. «Не дошло. Вы когда-нибудь плачете?» «Из-за чего?» «Неужели у вас нет того, из-за чего хотелось бы поплакать?» Глаза Васина раздраженно потемнели. «А вы плачете?» — спросил он, все более раздражаясь, потому что зря истратил свое время. Рябинин не ответил, ибо промелькнуло, исчезая. «Только тот взрослый может заплакать, который много плакал в детстве». «Сергей Георгиевич, вы свободны. О вашем служебном проступке я доложу прокурору города». И опять промелькнуло, но так далеко и стремительно, что не осталось и следа. Из дневника следователя. Странно и, может быть, глупо думать об умершем человеке, которого не знал. Сколько людей умирает. И все-таки я бесплодно думаю о ней, о себе, о жизни. Что жизнь у человека одна, что выпала она ему лотерейно, что не повторится ни в пространстве, ни во времени, это понимают многие. Реже понимают другое и, пожалуй, более важное. Жизнь человека до обидного коротка. Я это осознал эмпирическим путем еще в раннем детстве. Испарялось мороженое, стоило его только лизнуть. Исчезала конфета, едва успев освободиться от обертки. В войну 50 граммов хлеба, данные матерью на обед, таяли во рту быстрее мороженого. Двухчасовое кино укладывалось в минуты. Прогулка кончалась, не успев начаться. И я догадался, если все хорошее так быстро проходит, то и жизнь пройдет мгновенно, как интересное кино. Годы мою догадку подтвердили. Но догадки, мысли, выводы для того и нужны, чтобы принимать решения. Жизнь коротка. И что? Как я должен жить? Что мне нужно делать, если жизнь моя так коротка?